вечным. Часть 16. Венера не находила себе места. Вышвырнув Купера, она попыталась начать свою жизнь с новой страницы, дала, к примеру, Родригесу шанс продемонстрировать свои способности, но к величайшему своему разочарованию выяснила, что с Купером он равняться не может, слишком молодой и самоуверенный. За каждым его движением стояло желание подарить ей наслаждение, но подлинным чувством здесь и не пахло. К сожалению, Родригес был для нее слишком мелок. На самом же деле правда заключалась в другом. Ей не доставало Купера, хотя и не до такой степени, чтобы принять его обратно. Когда они встретились на поминальной службе по Ленни, Купер прижал Венеру в углу и сообщил, какую ошибку она совершает. «Нет, если кто-то из нас и совершает ошибку, то это ты, Куп. Ты воспринимал меня как должное, а это неправильно. Но, милая, — пробормотал он, делая попытку обнять ее, — я люблю тебя и только тебя. Об этом нужно было думать раньше, — ответила она и, увернувшись, ушла. После этого он ежедневно присылал ей цветы и звонил. Тогда Венера изменила свой номер телефона, а все букеты велела пересылать в детскую больницу. Со временем и это прекратилось. Как бы ей хотелось поговорить об этом с Лаки, но, увы, вернувшись с Корсики, та полностью ушла в работу, словно в ее жизни ровным счетом ничего не произошло. Это ставило Венеру в тупик. Она считала себя одной из ближайших подруг Лаки, но даже при этом не могла разговорить Лаки о понесенной ею утрате. Та словно закрылась, не желая впускать никого в свою душу. И вообще, в последнее время Венера могла похвастать только тем, что подписала контракт с Фредди Леоном. Она всегда мечтала о таком импресарио, человеке, в голове которого помещалось гораздо больше идей, нежели в ее собственной. Недавно Фредди попытался уговорить ее сняться в яркой эпизодической роли в фильме «Алекса Вудса. Гангстеры». «Предупреждаю тебя, роль, конечно, не главная, но зато тянет на Оскара. У тебя бы она получилась». Прочитав сценарий, Венера пришла в восхищение. Гангстеры, действие которых разворачивалось в 50-е годы, обещали получиться крайне динамичным и честным фильмом о Лас-Вегасе и двух могущественных людях. Один из них — гангстер и садист, второй — знаменитый латиноамериканский певец со всеми потрохами, принадлежащий первому. Певца должен был играть Джонни Романо, а на роль гангстера актера еще предстояло найти. Для Венеры Фредди приглядел роль Лолы, непосредственной, любящей повеселиться девушки, связанной с обоими главными героями. Роль была небольшой, но очень яркой. «Алекс согласен встретиться с тобой», — сообщил Фредди. «Как это благородно с его стороны!» — не скрывая сарказма, бросила Венера. «Неужели Фредди в самом деле не понимает, что говорит со звездой?» Фредди, однако, пропустил ее иронию мимо ушей. «Ты должна будешь почитать для него роль», — сообщил он. Венера раздраженно усмехнулась. «Только не я, Фредди. Я уже выросла из этого возраста. Послушай меня внимательно», — невозмутимо заговорил мужчина. «Даже Марлон Брандо читал режиссеру роль для того, чтобы его взяли в крестного отца. Посмотри, как он взлетел после этого. Фрэнк Синатра озвучивал «Отсюда в вечность». Если великие актеры понимают, что роль, пусть даже маленькая, дает им большой шанс, они готовы на все, чтобы только получить ее. Если хочешь сыграть Лолу, тебе придется убедить Алекса в том, что тебе это удастся. Иного пути не существует. Встреча была назначена на полдень следующего дня в офисе Алекса. Как и ожидала Венера, Желтая пресса буквально обезумела, узнав подробности ее разрыва с Купером. Их фотографиями пестрели все первые полосы бульварных листков. Их имена то и дело склоняли в огромных на две страницы заголовках. Тут же, разумеется, фигурировала и Лесли Кейн. Однако то ли она сама, то ли кто-то еще сумел сделать так, что ее изображали милой невинной овечкой, в то время как Венеру пытались представить ненасытной похотливой суперзвездой, чей муж был просто вынужден броситься в объятия другой женщины. Господи, сколько же дерьма было в этих газетенках! Если бы они знали всю правду о Лесли, то спятили бы в конец. Помимо всего прочего, Венеру угнетало еще и то, что вернулся ее никчемный братец Эмилио, который до этого болтался по Европе и крутил роман с какой-то захудалой графиней. Единственным источником существования для Эмилио являлось его родство с Венерой, и сейчас он, видимо, снова решил заработать, продав бульварным листкам еще несколько «правдивых», в кавычках, историй из ее жизни. Один из осведомителей Венеры доложил ей, что Купер выехал из отеля «Беверли-Хиллз» и снова поселился в роскошном пентхаусе на Уилшир, в котором обитал раньше. При мысли о том, что он вернулся к своему прежнему образу жизни, ей стало немного грустно. Но что поделать, если он желает по-прежнему оставаться 50-летним плейбоем, что каждую ночь трахает новую девицу? Что ж, это его проблема. Еще одна новость относительно Купера состояла в том, что он порвал с Лесли. Для Венеры, однако, и это не имело значения. В конце концов, не Лесли являлась главной проблемой в их взаимоотношениях. У нее оставался Родригес, и Венера решила предоставить ему еще одну возможность продемонстрировать свои интимные таланты. На самом деле она просто не любила оставаться в доме одна, а Родригес был какой-никакой, а компанией... Ох уж эта жизнь суперзвезды! Не такая уж она и блестящая, как думает большинство. Лесли Кейн сошлась с Джеффом Стоунером, актером-однодневкой, снимавшимся в том же фильме, что и она. Не то чтобы Джефф ей нравился, он был для нее пустым местом, а только для того, чтобы хоть чем-нибудь себя занять. То, как повел себя по отношению к ней Купер, она считала настоящим скотством. После чудовищных, жестоких слов, сказанных Венерой у нее за ужином, Лесли полагала, что Купер наконец-то принадлежит ей, но не тут-то было. Он отвернулся от Лесли, словно обнаружил у нее какое-то омерзительное венерическое заболевание. Теперь этот ублюдок не считал нужным соблюдать по отношению к ней даже элементарных правил вежливости. И самым ужасным было то, как он обращался с ней на съемочной площадке. Когда снимались их любовные сцены, Купер был само очарование, но стоило режиссеру крикнуть «снято», как он тут же становился холоден и неприступен. Чем она заслужила такое обращение? Ничем, только тем, что была готова заниматься с ним любовью в любую минуту, когда ему этого хотелось, а до того проклятого ужина в ее доме он хотел этого непрерывно. Может быть, он охладел, узнав, что она когда-то являлась высокооплачиваемой девочкой мадам Лоретты? Возможно, мужчины ведь так лицемерны. Что касается Джеффа, то его это, казалось, ничуть не волновало. Ну что ж, он был гораздо моложе Купера, почти на 20 лет, а молодые люди, как уже давно успела понять Лесли, гораздо менее привередливы и не страдают глупыми предрассудками. Джеффу нравилось быть любовником Лесли. Он просто цвел в лучах ее славы. Молодая звезда способствовала его карьере, окружала его тем ореолом известности, о котором он так давно мечтал. Куперу, правда, не понравилось, когда его бывшая любовница побеседовала с режиссером их общего фильма и уговорила его увеличить роль Джеффа. Это увеличение было небольшим, так, одна дополнительная сцена в конце картины, да несколько крупных планов, но даже это вывело Купера из себя. И главное, что тут он ничего не мог поделать, ведь ее взлет был стремительным и ярким, а его известность можно было сравнить с небольшим, но стойким пламенем. В области секса Джефф даже близко не мог равняться с Купером. Он был любителем, много рвения, но никакого опыта. Вообще проблемой большинства мужчин является их полное незнание того, как заниматься любовью. Единственное, что они умеют, это трахаться. И Джефф здесь не был исключением. Лесли недоставала неторопливой чувственности Купера, его удивительного знания того, где и в какой момент прикоснуться к ее телу, его долгих горячих поцелуев, его трепещущего языка и неописуемо умелых рук. Поистине настоящий опыт не заменишь ничем. В этом отношении Купера по-прежнему никто не мог превзойти. Подпрыгивая от счастья, словно маленький мальчик, Джефф выскочил из ванной. Они только что вернулись с вечеринки, на которой Лесли познакомила своего нового любовника с его кумиром Харрисоном Фордом. «Что за человек?» — восклицал Джефф. «Просто потрясающий, прямо как ты, Лес!» «Не такая уж я и потрясающая», — равнодушно ответила Лесли, расчесывая волосы. «Нет, именно такая», — настаивал Джефф, — «даже если не хочешь в этом признаться». Он выхватил из ее рук гребень, обнял ее и поцеловал в губы. Его поцелуи были настолько крепкими, что Лесли не могла дышать. Кроме того, он постоянно делал еще одну вещь, которую она просто ненавидела. Скручивал свой язык в трубочку и засовывал ей в рот. Да уж, Супермен. Если бы он только знал, как надо целоваться. Через две минуты поцелуев руки Джеффа оказались на ее грудях, немного поводил пальцами по ее соскам, быстренько пососал каждый из них, и вот он уже в ней, работая словно исправная помпа и, видимо, полагая себя самым великим любовником в мире. У Лесли не было настроения переучивать его. Позже, когда Джефф уже сопел возле нее, она лежала без сна, думая о Купере и о том, как его отвоевать. Ведь должен же быть какой-то путь, и если он есть, она его найдет. Снова оказавшись в Нью-Йорке, Бриджит как никогда была исполнена решимости осуществить все намеченное. Она по-настоящему любила Ленни. И вот его нет. Смерть бывшего отчима явилась для девушки страшным потрясением, заставившим ее понять, как внезапно может оборваться нить жизни. Будучи в Лос-Анджелесе, она старалась проводить как можно больше времени с его детьми, крошкой Джино и Марией. Лаки постоянно пропадала на киностудии и, казалось, была настолько поглощена работой, что Бриджит лишь изредка удавалось увидеться с ней, хотя она практически не выходила из дома. Через несколько недель после поминальной службы по Ленни Бриджит сообщила Лаки, что намерена вернуться в Нью-Йорк. Та не возражала, пожелав девушке удачи и заверив, что с ней все будет нормально. И вот Бриджит здесь. Теперь-то она больше не будет сидеть Сиднем. Она собиралась добиться успеха, причем очень скоро. Анна встретила ее с неподдельной радостью. «Нонна сегодня звонила уже трижды», — сообщила она, как только Бриджит с грохотом бросила на пол свои чемоданы. «Велела, чтобы ты перезвонила ей сразу же, как только приедешь». Когда девушка находилась в Лос-Анджелесе, ей удалось поговорить с Ноной лишь несколько раз. Подруга сообщила ей, что договоренности относительно визитов к Авроре Мондо Карпентер и Мишелю Ги остаются в силе. Кроме того, к тому времени, когда она приедет, у Люка уже будут готовы фотографии. Что ж, по крайней мере, ей больше не придется сидеть без дела. Бриджит прошла на кухню, открыла бутылку «Seven Up», быстро просмотрела скопившуюся в ее отсутствии почту и только затем позвонила Ноне. «Ну, наконец-то!» — воскликнула та. «Куда ты запропастилась?» «Все из-за самолета. Он вылетел из Лос-Анджелеса с опозданием. Я только что вошла». «Ну так приготовься к тому, чтобы снова выйти. Люк Кэссуэй хочет видеть нас у себя в студии, причем немедленно». Родригес приехал вовремя. В его горящих глазах, жадно устремленных на Венеру, читалось обожание. «О, моя прекрасная!» — воскликнул он, поднося ее руки к своим губам. Венера, на которой было одно только короткое японское кимоно, улыбнулась. В том, что она оплатила Родригесу, было что-то замечательно декадентское, и Венера получала от этого огромное удовольствие, хотя он далеко не являлся идеалом ее любовника. Впрочем, кто, кроме Купера, им являлся. «Я устала», — пожаловалась она тоном капризной девочки. «У меня ломят все кости». «О!» — восторженно воскликнул молодой аргентинец. «Родригес заставит твои косточки петь и оживит твои мышцы. От моих прикосновений все твое тело станет содрогаться в горячих волнах сладострастия». Этот парень делал явные успехи в старомодном английском языке. Они перешли в массажную комнату. Была в ее современном, выдержанном сплошь в белых тонах особняке и такая. Венера включила проигрыватель лазерных дисков, и Лэнг запел им свою серенаду. Родригес снял куртку, теперь на нем оставалась лишь черная футболка, без рукавов и обтягивающие черные джинсы. На его руках соблазнительно перекатывались тугие мышцы, кожа была загорелой, дыхание отдавало ментолом. Все это вместе придавало юноше весьма сексуальный вид. Он улыбнулся хозяйке, и в его темных глазах можно было прочитать обещание неземных наслаждений. «На стол, прекрасная моя!» — скомандовал он. Венера сбросила кимоно. Теперь вся ее одежда состояла из черных кружевных трусиков. Взгляд Родригеса восхищенно скользнул по телу женщины, задержавшись на пышных грудях. «Великолепно!» — воскликнул он. «Ты ослепительна, моя Венера!» «Я не твоя Венера, — хотелось сказать ей. Я твоя клиентка. Ты делаешь мне массаж, и время от времени мы трахаемся, но это вовсе не значит, что я тебе принадлежу». Однако, сдержавшись, она молча взобралась на массажный стол, легла лицом вниз и сцепила руки над головой. Родригес извлек бутылочку какого-то экзотического ароматного масла, налил немного на ладонь и начал любовно втирать его в спину и плечи Венеры. Она чувствовала, как напряжение медленно, но верно покидает ее тело. О, Боже! Его пальцы впрямь обладали нечеловеческим умением. «Давно ты живешь в Лос-Анджелесе?» — спросила Венера, ощущая, как начинает гореть ее кожа. «С тех пор, как мне исполнилось 16, — ответил Родригес, — я приехал сюда с замужней женщиной, бежавшей от своего мужа. Она обещала купить мне собственный салон. И что же произошло? За ней приехал муж, он был миллиардер». Родригес передернул плечами. «Она любила меня, но была вынуждена поехать с ним. Я был слишком молод, чтобы бороться с такой шишкой». «Чем же ты стал заниматься после этого?» «Нашел другую женщину. Они всегда были моей слабостью». «Нет, Родригес», — поправила его Венера, — «это ты был их слабостью. Его руки медленно опускались по ее спине, пока не добрались до трусиков. Родригес аккуратно стащил их и, отбросив в сторону, принялся мять своими умелыми пальцами ее обнаженные ягодицы. «О-о-о!» — восхищенно выдохнула Венера, чувствуя побежавший по коже жар. «Как хорошо!» «Я учился у лучших учителей. Мой отец в Аргентине был массажистом номер один. Женщины Буэнос-Айреса были готовы ради него на все. Знаешь, о чем я подумала?» — пробормотала Венера Мария, закрыв от удовольствия глаза. В этот момент пальцы Родригеса массировали ее копчик. «Как ты смотришь на то, чтобы сняться в моем новом видеоклипе? А что я должен там делать? Играть самого себя. Это клип песни, которую написала я сама. Она называется «Грех». Я хочу, чтобы этот клип получился очень чувственным и немного сюрреалистичным. Я был бы польщен. В таком случае мой агент по подбору актеров созвонится с тобой». Его руки уже ласкали внутреннюю сторону ее бедер, раздвигая ноги, проникая внутрь, исследуя самые потаенные уголки ее тела. Женщина не сделала ничего, чтобы остановить его. Ей было необходимо расслабиться. Что ж с того, что она ему платила? Это заводило Венеру еще больше. Самое замечательное состояло в том, что она полностью держала себя в руках. Чтобы добраться до студии Люка Кэссуэя, Бриджит взяла такси. Голос Ноны звучал по телефону очень возбужденно, хотя она и не сказала ничего, кроме как «бери ноги в руки и быстро мотай сюда». Девушка знала, что выглядит не лучшим образом в помятых джинсах, бесформенной клетчатой рубашке и с распущенными по спине волосами. К счастью, она только что купила модные солнцезащитные очки от Гесса и теперь надела их, хотя на улице и без того было темно. Ей не хотелось, чтобы при виде ее Люк почувствовал разочарование, ведь когда они встречались в последний раз, она была упакована повыше классу. В ожидании подруги Нона расхаживала по тротуару. «Что стряслось?» — спросила ее Бриджит, расплачиваясь с таксистом. «Не знаю, но когда он мне звонил, то говорил так, будто окончательно спятил. Сказал, что должен увидеться с нами немедленно. Думаешь, он подыскал для меня какую-нибудь работу?» «Я, черт побери, надеюсь на это изо всех сил», — ответила Нона. «Но даже если это и не так, нам все равно нужно взглянуть на фотографии. Завтра мы должны показать их Авроре. Теперь, когда ты вернулась, я созвонюсь и с Мишелем. С ним нам тоже необходимо встретиться». «Меня такой план вполне устраивает. Не беспокойся, девочка», — ободряюще сказала Нона. «Мы сделаем все как надо». Когда подруги поднялись в студию, там вовсю кипела работа. Помощница Люка, тощая девица в комбинезоне цвета хаки и стоптанных военных бутсах, провела их к бару и велела подождать. Люк был занят, снимая Сибил Уайлд, манекенщицу с пышными формами и светлыми волосами. На Сибил было лишь прозрачное белье, но ее, казалось, вовсе не смущало, что в студии было полно народу. Наоборот, она одаривала всех белозубой улыбкой, словно снималась для рекламы зубной пасты. «Что это за народ?» — шепотом осведомилась Бриджит у подруги. «Рекламщики, парикмахеры, гримеры, стилисты», — ответила Нона. «Когда мою мать фотографировали для Vanity Fair, народу было еще больше». Из динамиков гремел рок. Столики вдоль стен были уставлены фруктами и всяческой легкой снедью. Хотя Сибил то и дело смеялась, атмосфера в студии была накалена. Каждый раз, как только Люк объявлял перерыв, к Сибил тут же слеталась туча народу. Один поправлял ей волосы, другой — грим, третий — тонюсенькие бретельки красного бюстгальтера и прозрачные трусики, едва прикрывавшие пышные округлости фотомодели. Бриджит попыталась представить себя на месте Сибил. Было бы это забавным, доставило бы это ей удовольствие. Когда Сибил, наконец, ушла переодеваться, Люк приблизился к бару. «Здравствуйте, леди!» — бросил он, пробежав ладонью по ежику волос. «Что за пожар?» — спросила Нона. «Ты велел мне привести Бриджит сию же секунду». «Дайте мне закончить съемку», — ответил фотограф. «А потом, девочки, я угощу вас ужином». «Но я договорилась встретиться с Заном», — возразила Нона. «А Бриджит измучена до предела. Она только что с самолета. Пусть твой жених тоже отправится с нами. Я, кстати, хотел, чтобы он там был». «Но мы хоть сможем съездить домой и переодеться?» — проворчала Нона. «Да-да, конечно. Я не думал, что съемка затянется так надолго. Вот что, девочки, встретимся в Марио в 20:00. Тогда обо всем и поговорим». «О чем конкретно ты собираешься говорить?» — нахмурилась Нона. «А разве я вам не сказал?» Равнодушно вздернул брови Люк, словно речь шла о сущей безделице. «Джинсы рок-н-ролл хотят, чтобы их товар рекламировали Бриджит и Зандино. Ты была права, Нона, им суждено стать суперзвездами».